Всем ученикам, которые прошли через его мастерскую в училище или прильнули к нему потом, он внушал эту мысль. Старался разбудить в них чувство цвета, любовь к светлому отрадному колориту, к сюжетам, которые помогали бы людям переносить тяготы жизни. Семья Поляновых была неистощимым источником бодрости для многих молодых художников. Они тянулись к ней, привлеченные мудрым талантом Поленова, его кровной заинтересованностью в том, чтобы все подопечные шли своим путем и быстрее нашли его в искусстве. Сестра Поленова, Елена Дмитриевна, была одаренной художницей. Ее акварели и иллюстрации пользовались успехом на выставках, печатались в книгах. Жена Поленова, Наталья Васильевна, тоже занималась живописью, обладала большим вкусом. В доме Поленовых все интересы подчинены искусству, только оно одно занимало всех членов семьи. В письме от жены Поленов прочитал такие приятные ему строки: «Меня ужасно радует та роль, которая тебе сложилась среди этой молодежи. Ты и наш дом для них — центр света художественного. Их тянет к нам. Да, по-видимому, им это полезно». Кроме больших художественных интересов, молодых привлекала и большая сердечность. Новая картина, сколько искренней, горячей заинтересованности в ее судьбе. Удачный этюд — это событие всей семьи. И если Константин Коровин, талантливый, но взбалмошный, выбивается из рабочего настроения, Наталья Васильевна уже бьет тревогу, пишет мужу: «Костенька вообще производит сейчас неприятное впечатление, болтается, ничего не делает, просто хочется на него прикрикнуть, да я и прикрикиваю». Но озадаченный Коровин не только слышит нотацию, он получит немедленную поддержку. Ему помогут найти холст, посоветуют, как лучше построить панно, к нему отнесутся как к родному сыну, неудачи которого огорчают, а взлеты вызывают чувство гордости. И та же Наталья Васильевна спешит поделиться с сестрой Поленова большой личной радостью. Она пишет еще во времена молодости Левитана: «Я сейчас просто в восторге. Ученик Левитан принес свои этюды. Подобного, кажется, не видывали». Появляется в доме незнакомый молодой художник. «Очень меня заинтересовал Виноградов», — пишет мужу Наталья Васильевна. «Это совсем юнец, из которого можно все сделать. Теперь он, к счастью, вышел из кружка, где его спаивали, и под влиянием Иванова». Новый талантливый живописец попадает под поленовскую опеку. Не успевает присмотреть сам, всегда заменит жена или сестра. А сколько общих волнений бывает в доме, когда молодые экспоненты отправляют свои картины на передвижную в Питер. Устроителем выставки едет Поленов. Все нетерпеливо ждут телеграммы с извещением о том, кто из молодых принят, чьи произведения получили мало голосов, отвергнуты. До позднего вечера не покидает гостеприимного дома художники, нервно вздрагивая при каждом звонке у входной двери. Наконец пришла долгожданная телеграмма. Облегченный вздох. Поленов радостно сообщает: «Все питомцы приняты. Они прыгают, резвятся, буйствуют, наполняя квартиру шумом молодости». Еще большее волнение вызвала другая поездка Поленова в Петербург. Молодые экспоненты собирались стать полноправными членами товарищества. Выберут ли их? В 3 часа ночи, вернувшись с бурного собрания, садится за письмо Поленов. Святославский, Остроухов, Левитан, Степанов и другие приняты общим собранием. Левитан был на торжественном годовом обеде передвижников, а когда вернулся в Москву, поспешил поделиться радостью с Поленовым. Василий Дмитриевич оставался в Петербурге, и жена написала ему об этом посещении. Быстро пришел его отклик. Как мне приятно слышать про Левитана, что он в хорошем настроении, хочет работать и доволен тем, что был на обеде. И я остался доволен обедом и тем, что приняли так много молодежи. Действительно почувствовалась возможность обновления, какой-то молодостью повеяло. Много вдохновенных часов провел Левитан на знаменитых поленовских рисовальных вечерах. На них бывали друзья хозяина, старшее поколение художников Репин, Суриков, Васнецов. Приходила и молодежь, братья Коровины, Виноградов, Врубель, Серов, Пастернак, Архипов и другие.